Глава 24. «На то и колесо, чтобы дни мелькали», — приговаривала Догва, сидя в своей комнате на старых, но еще мягких и пушистых шкурах. Машу тянула в покое монголки, а та была не против. Рассказывала о своей жизни до замужества и после. В ее устах оживали удивительные события. Слабое зимнее солнце играла на диковинных статуэтках и позолоте сундуков. Маша дивилась, как же можно сохранить воспоминания о том, что было так давно. Или то, что для других полвека назад, для Догвы — вчера. И ведь действительно, дни перед зимним солнцестоянием понеслись будто бы в припрыжку. Один был похож на другой, и все они были пронизаны тревожным ожиданием. Зима выдалась малоснежной. Старики ворчали, пророчили плохой урожай и приписывали причину всех неурядиц разгулявшемуся бесовскому выезду. Маша тревожилась за нечисть, малую и крупную, которой холодно и неуютно приходилось в оголенных полях и лесу. Упадет численность эндемического поперечья, веками существующего бок о бок с человеком. Придет на ее место что-нибудь поопаснее? Или уже пришло? Та ночь была как другие, обычная. Предшествовал ей очередной приятный вечер. После ужина удольское общество чаевничало в гостиной, и Любушка подсела к Маше с разговором, чему та была рада. Девушки сдружились на радость Ивану Леонидовичу. Вот только Люба была постоянно занята. Приглашения приходили в удолье по несколько раз на день, и на некоторые нужно было отвечать ответными посланиями и визитами. Знатные семьи Родовейска и Помежграда, прознав о визите внучки князя Левецкого в Приречье, слали визитные карточки и приглашения на празднование Колеса, Рождества и Нового года. И если от частных визитов княжна Левецкая еще могла отказаться, не нарушая приличий, мол, она каждодневно нужна князю Андрею в его вдольских делах? Те же приличия обязывали присутствовать на столь значимом событии, как губернаторский бал. Машу приглашали не настолько часто, но она успела запутаться в именах и титулах. Конечно, слухи о помолвке наследницы Осининых и княжича Левецкого просочились в общество. Узнали в нем и о благословении государя. Это немного охладило желающих посудачить насчет межсословного брака и приостановило поток злословия. Но от пересудов жениха и невесту не спасло. Кто-то находил будущий союз ужасно романтичным, кто-то равнодушно пожимал плечами, дескать, вдольским князьям с древности закон не писан. Кто-то просто баловал острый язык в саркастических выпадах на тему мезальянса. Машу и Ивана сии рассуждения не особо беспокоили. Марья Петровна даже удивлялась тому, как мало ее ранят колкости в родовейском балаболе, который начал выписывать князь Андрей. Дедушка ее жениха с самого начала не скрывал, что этому браку будет сложно остаться незамеченным. Зато теперь князь орлом парил над молодой парой, прикрывая ее от нападок и просчитывая деятельность недоброжелателей. Оттого и желтую прессу стал почитывать. Ведь не секрет, что при государевом дворе имелись многие, желающие воспользоваться ситуацией и ослабить позицию влиятельного аристократа Левецкого. И в этот вечер, побеседовав с Любушкой о немалых способностях Сашеньки и выказав обеспокоенность некоторыми странностями, присущими одаренности девочки, Маша пошла к себе, размышляя на ходу о перипетиях людских судеб и чертах человеческих, таких противоречивых. Какое, казалось бы, дело толпе до Маши и Ивана? А нет, каждый норовит хоть в щелочку подглядеть. Иван накануне уехал в Великий Новгород, дабы самолично поблагодарить государя за помощь и извиниться перед его супругой. Вечерами, скучая по жениху, Маша украдкой перебирала те листочки со словесами, что рисовал Иван под видом камердинера. Она смотрела на милые рисунки под столбцами рун и поглаживала их пальцами. Вот и теперь она торопилась в свою комнату. Повстречав на лестнице Прасковью Лазоревну, няню Саши, поклонилась ей и справилась о здоровье. Старушка редко спускалась к ужину, предпочитая коротать время у камина. И сейчас пожаловалась на холод и ломоту в костях. Холод. Его Маша ощутила, еще не войдя к себе. Вроде и комната была хорошо протоплена. Но изо рта пошел вдруг пар, а оконное стекло покрыло синим. Маша напряглась и замерла прямо посреди своей спальни. Не иначе, как нечисть в дом пожаловала, но как такое может быть? Что за дух поперечный осмелился явиться в родовое гнездо вдольских князей? Маша подошла к окну. Пальцы сразу окоченели, не желая раздвигать тяжелые шторы. Что там в саду Левецких? Белое свечение. Будто бы снег сам по себе светится. Но луны не видно. Да и слабая она, краешком. Маша похолодела уже не от ледяного сквозняка. Такое она видела тогда, сквозь веки. И в просветах между ветвями, словно кто-то развесил полупрозрачный кружевной полог из паутины. Но нет, быть того не может. Удолье защищено силой вдольского рода Левецких. Что могло нарушить защиту? Стуча зубами, Машенька быстро оделась. Вот и пригодилась заячья шуба, подаренная тетушкой. Не по моде, но теплая. Платок и варежки из овечьей пряжи, сапожки валеной шерсти. Маша вышла в коридор и быстро пошла по лестнице. Там не выдержала, понеслась вниз. Заглянула к князю в кабинет. Андрей Николаевич дремал в кресле. Будить его Мария Петровна не стала. Пока поймет, пока оденется, несчастье может случиться. Ей повезло встретить Любашу у дверей ее комнаты. «Предупреди всех!» — крикнула ей Мария, пробегая мимо. «В саду паутинница! Чтоб никто не вышел, даже не выглянул!» «Но как? Почему?» Испуганно захлопала глазами Люба. Но, видя, что Маша шутить не собирается, подобралась и отозвалась вслед. «Предупрежу! Сама в дверях встану! Не ходи!» Но было уже поздно. Понимая, что чары паутинницы при таком-то странном раскладе могут с минуты на минуту проникнуть в дом и выманить наружу его обитателей, Мария выскочила на крыльцо. Глаза прикрыла целиком, обратившись вслух, подключив не только человеческие чувства, но и тонкие поперечные умения. Паутинница возникла за левым плечом. До Машиного слуха донесся слабый шепот. «Храбра? Отчаянно?» Голос прозвучал удивленно торжествующе. «А ты другого ожидала? Что тебе, нечисть?» Процедила сквозь зубы Маша. Хотя и говорить вслух не обязательно было. Паутиница всяко бы ее услышала. Давно мечтала вдольским князьям визит нанести. Кого первого заморить? «Только посмей, князь тебя развоплотит». «Знаю», — тихий насмешливый вздох. «Значит, только ты мне и достанешься». «А ты поймай сначала». Маша двинулась к садовой калитке. Больше всего она опасалась, что наглая нечисть останется у крыльца, не пойдет вслед. И только уже в лесу догадалась, что все так и задумывалось. Паутинница спровоцировала недалекую городскую учительницу, посчитавшую себя самой хитрой, на глупейший поступок. Однако Маша закусила губу и продолжила идти, все больше углубляясь в лес. Здешние места были ей немного знакомы. Тут они с Иваном до его отъезда гуляли в редкие часы наедине. Маша заманивала паутинницу в чащу, уводя нечисть от людского жилья и при этом передавая себя в волю того, кто все это задумал. «Как ты так близко к дому подобралась?» — храбрясь спросила она у нечисти. Моровая дева подплыла совсем близко, осветив звериную тропку. До Маши донесся смешок. «Невеста змея мне дорогу открыла. Не ты. Та, кто посильнее тебя будет. Она пока своих сил не понимает, не властна над ними. Вот и открывает, не ведая, что творит. Дорожку поперечную из Нави в явь». «Так я и думала», — просипела Маша. «Что предрекаешь?» На этот вопрос решались только самые отчаянные. Но Марии терять было уже нечего. «Смерть. Но ты и так знаешь». «Знаю». Эхом неохотно отозвалась Маша. «Только и ты знай, кого люблю, спасу». На этот раз смеяться паутиница не стала, промолчала. Вот и поляна, и дорога к ней примыкающая, по которой углежоги лес возят. Что дальше? Но паутиница вдруг проплыла мимо так неожиданно, что Маша едва успела зажмуриться. Застыла, прижав руки в варежках к груди, чувствуя стук сердца. «Прости», — донеслось до нее. «Ты добрая, нам не враг. Но ей я противиться не могу. Она от его имени приказала. Спасись. Вторая невеста, о ней помни. Дары ее не отвергай. И о своей силе не забудь. Что умеешь, тем и пользуйся. Прощай». «И на том спасибо», — выдохнула Мария, когда паутиница исчезла в чаще. На другой стороне тропы, а лес погрузился в темноту. Маша стояла, ожидая, когда привыкнут глаза, и слушала. В лесу не бывает абсолютной тишины. Треснет под тяжестью снега ветка, сорвется с дерева ночная птица, зашуршит под сугробом, почуяв хищника, мелкий грызун. И человеческие шаги чуткое ухо различило сразу. Кто-то подбирался к Маше, почти не таясь. А зачем уж таиться? Все карты разыграны, вот она. Невеста Змеева. Бери и пользуйся. Пришло время взглянуть в глаза опасности. Маша храбро развернулась лицом к глубоким синим теням у края поляны. По крайней мере, тот, кто наблюдал за ней из-за деревьев, вел себя как человек. Мария чувствовала на себе его взгляд и слышала его иным ухом через поперечье. Его боялась даже Навь. Уж достаточно узнала Мария Петровна о змее из рассказов Фалька и Любавы, про смерть Порфирия и Прасковья, про чешуйку. Был еще сон, в котором существование подземного гада подтвердилось словами ее деда. Только об одном молилась. Пусть Полозович явится перед ней в человеческом облике. Она не так храбра, чтобы встретиться лицом к лицу с огромной змеей, как это случилось с дедушкой. Скрип снега раздался громче, но выходить из-за деревьев невидимка не спешил. Через минуту Маша поняла, почему. Она услышала шум с другой стороны дороги и, различив звуки, уже не просто похолодела, а затряслась в смертельном ужасе. Храпели кони, звенела их упряжь. Лихой свист подгонял скакунов. Кто еще в полночь проскочит по лесу, не различая дорог, если не дикая охота? Бежать? От бесовского выезда не убежишь. Всех смертных на пути обратит он в призраков. Тело оставит, а душу заберет. И от тела того проку никакого. Забудет оно, как есть и спать. Хорошо, если близкие люди позаботятся о пустом сосуде, пока не отпустит душу глава призрачной кавалькады. Но и потом такой человек полностью в себя не вернется до самой смерти. Будет ему чудиться, что он по-прежнему скачет по лесам, собирая зловещую дань. Ноги подкосились. Тяжело дыша, Маша опустилась в снег. Значит, такая у нее судьба. У встречной поперечной, непрекаянной. Маму только жалко. И Ваню. Тетушку опять же. Только нашла племянницу и тут же потеряла. Будучи близкой к обмороку, Маша все же оглянулась на лес. Тот, ради кого паутинница завела свою жертву в чащу, так и не вышел на поляну. Значит, и он боялся. Чудно. А удары копыт слышались все ближе. Мария Петровна опустила голову, покорно ожидая своей судьбы. Ее заметили, но вопреки ожиданиям, бесовские всадники не подхватили душу на скаку, а придержали коней и стали спешиваться, обмениваясь удивленными возгласами. Язык, на котором они говорили, не был похож на поперечный, но и русский напоминал лишь отчасти. Кто-то подбежал и склонился над Машей. Она подняла голову. Мужчина, стоявший перед ней, высокий, в белом плаще, с лицом, укрытым капюшоном, видимо, и являлся тем самым белым всадником. Однако он вдруг совершенно по-человечески изумленно воскликнул. «Мария Петровна, как вы здесь оказались?» «Не призраки, а обычные люди», — в который раз повторил Иван Леонидович, удивленно качая головой. «Люди, которым увлекательно в зимнюю стужу по лесам скакать, напутников ужас навевая. Каюсь, скачем, навеваем. Но остальное не моя тайна». Возгонцев вздохнул с притворным раскаянием. Без белого плаща, белых же перчаток и сапог был он менее всего похож на призрачного всадника, возглавляющего бесовской выезд. И за это Маша от всей души его простила и прониклась немалой благодарностью ко всей затее с дикой охотой. «Орден?» — подсказал князь Андрей от камина. «Я слышал о нем. Имен называть не буду. Однако в молодости один человек предлагал мне вступить в тайное сообщество магов, стоящих против оборотней, вампиров и прочих нелюдей». Алексей развел руками, мол, коли знаете, так к чему лишние комментарии? «Но ведь вы вроде как в Европе работаете», — продолжал с подозрением допрашивать гостя княжич, накануне спешно вернувшийся из столицы. «Зачем в наши-то края пожаловали?» «Соглашение», — пояснил уже Возгонцев. «Ваши вдольские князья из одной тоже не слишком открытой организации заключили соглашение о совместном противодействии запретной магии. Я воспользовался именем покойного графа Возгонцева. И вот мои спутники, тоже маги, квартируются в Родовейске под видом туристов по поперечью». «И как же нам вас теперь величать, сударь?» — поинтересовался князь Андрей. «Алексей!» — со всей серьезностью подтвердил гость. «Меня так и зовут. Почти. На подозрительность Левецких граф не обижался. И Машу в момент встречи в лесу ругать не стал, вытащив ее из сугроба, а обрадовался, что спас юную девицу от змея. Зато от князя Марьи Петровне досталось без оглядки на ее пол и молодость. И едких слов, и обещаний. К примеру, запереть ее до самой свадьбы, да и потом из дому не выпускать без мужниного разрешения. Маша со всеми упреками соглашалась. Да, ушла. Князя не разбудила. В следующий раз... Ладно, ладно, не будет следующего раза, не будет. Ваня по приезде тоже добавил пылких слов. Но и его Маша простила. Очень уж он за нее испугался. «Зачем же вы изображали дикую охоту?» Марья Петровна не выдержала и встряла таки в разговор, заслужив гневный взгляд князя. «Мы тоже змея ищем», — отозвался Возгонцев. «Только нас не только сам сын Пола заинтересует. Много бед он натворил и в Европе, и в Америках. Однако главная наша цель — храм змеиного бога. В нем Кецель-змей, так называют потомков Полозов в Южной Америке, получает свои силы и умения. И эти умения растут с каждым годом, потому что симбиоз человека и магической твари — страшная штука. У человека имеется разум и способность самосовершенствоваться, а у его звериной сути — жажда убивать. «На каком же языке вы говорили в лесу?» Марья Петровна решила, что терять уже нечего, и обратилась к Возгонцеву с очередным вопросом. «На сербском», — пояснил тот. «Многие мои друзья с сербского Нагорья. У них большой опыт борьбы с нежитью. Вот они им и делятся». Алексей устало потер глаза и признался. «Я и представить не мог, что у вас в провинции такая интересная жизнь. Не успел приехать, а меня объявили сыном Полоза. И вся моя легенда, тщательно выстроенная вокруг покойного графа, чуть не рухнула. А ведь я так старался!» Возгонцев пересказал разговор с Лизой Абрамцевой и в конце серьезно добавил, обращаясь к Маше. «Марья Петровна, вам сейчас в приличном обществе бывать не следует. Не покидайте усадьбы. Вы можете себя выдать. А жрице змея нельзя знать, что мы объединились. Змей видел, что мы общались в лесу, но вряд ли меня узнал. В облике белого всадника я несколько иной. Магия. Сам иногда удивляюсь». «Лиза, жрица Полозовича?» — в ужасе прошептала Маша. «Мне так не кажется», — усомнился Возгонцев. «Ее нежелание иметь дело со змеем показалось мне вполне искренним. Она его боится, очень сильно боится. И как человек, и как потомок лесных духов. В ней говорит древняя кровь. Она же заставит ее подчиниться, если произойдет встреча с настоящим змеем. Но ведь есть еще одна девица, приближенная к монстру». «Узнать бы кто», — пробормотал князь Андрей. «Боюсь, что скоро узнаем», — кивнул Алекс. «И вот еще что. У Абрамцевой есть цель. Вы, господин Левецкий». Иван сердито повел плечами. «О, вы не видели, насколько серьезно настроена ваша поклонница», — шутливо покачал головой Возгонцев. «Полагаю, змей действовал через Лизу, когда отдавал приказ паутиннице. Сама она явно собиралась выманить Марию Петровну из удолья каким-нибудь простым девичьим способом. Просьбой о разговоре, например. И чтобы Мария Петровна никому о нем не рассказывала. Как-то так. Однако, подозреваю, наш разговор с Лизой был подслушан. Возможно, то был сам змей. Абрамцева о том не ведает, и слава богу. Но кровь лесных нимф вполне позволяет ей общаться с поперечными духами. самому змею поперечье, насколько я понимаю, пытается противостоять. Маша кивнула. Пытается. А Рим, Водяной и Кикиморы тому пример. Меньше всего поперечью хочется нарушить равновесие и занять чью-то сторону. Человечество изменилось. Нынче у людей такое оружие имеется, что против него все магические уловки лесного народца куром насмех. Однако же змей сильнее мелкой нечисти, да и крупной, как выяснилось. «В общем, такие вот предположения», — договорил Возгонцев. «Значит, змей — кто-то, кого мы знаем», — сделал вывод старый князь. «Я к тому веду», — Алексей замялся, «что сил у змея тоже может быть довольно, чтобы нечестивец менял тела, как ему вздумается, без необходимости спускаться в шахты». Князь Андрей кивнул, потемнев лицом. «Человеческие тела — сосуды для людского обличья», — пояснил он для всех. «Оболочки. Для этого и человека убивать не нужно. Он не поймет ничего, лишь забудет все, что произошло, пока змей был в его теле. Но это временная мера. Только если змею становится почему-то невмоготу, в старом облике». «Тогда», — пискнула Мария Петровна, «может ли быть, чтобы змей давно пребывал в облике Николя Татарина и сменил тело?» «Может», — подтвердил князь. «И скоро он, Машенька, повторит попытку до вас добраться», — вздохнул Алекс. «Отпусти меня». Лиза сжалась в комок в кресле, обращаясь к силуэту у окна. «Я все сделала, это было ужасно. Она была в моей голове, эта паутинница. Столько горя. Они разумны, ты знаешь? Разумны! Ей было 12! Давно, много лет назад. Ее украли из дома, растили в каком-то тайном месте, из нее выращивали нечисть, понимаешь? Она мертва, но жива. Кто-то превратил ее в тварь, и теперь она будет вечно бродить по земле и убивать людей, мстить им!» «Не кричи». Не оборачиваясь, спокойно отозвался мужчина у окна. «Я даже знаю человека, который это сделал. Помнишь спиритическую доску? Александр Ижинский, маг, который создал твою паутинницу, был магом-оккультом. Он жил в Приречье, изучал змеиные пещеры. Это он украл девочку из дома, сжил ее сосвету в подвале. Она долго мучилась и превратилась в моровую деву. Ему нужны были души, чтобы наполнить доску. Пробить дорогу из Нави в Яфи обратно не так просто». «Господи!» Лиза прижала ладони к лицу. «Хватит! Я же все сделала! Как мне это забыть?» «Забудешь». Мужчина вышел из тени и подошел к креслу. Он положил руку на голову девушки. «Уже забыла. Спи. Ты не вспомнишь об этом разговоре, обо мне и моем поручении». Абрамцева заснула мгновенно. Ресницы бросали серые тени на ее лицо. Мужчина некоторое время рассматривал спящую девушку, а затем вполголоса задумчиво заметил: «От тебя было мало пользы. Но я тебя не виню. В конце концов, ты красивая, одарена. Живи пока». Змей перенес Лизу в спальню и аккуратно уложил на кровати. Рядом положил раскрытую книгу. Девушка читала и заснула. Вот и книга рядом, и лампа горит. Змей вышел из комнаты и спустился в вестибюль дома Абрамцевых. Опустился в кресло. Нужно было обдумать следующий шаг, и монстр в облике человека воззвал к своей жрице.